Благодари Христа, благодари своим трудом, молитвами и пеньем за то, что душу Он освободил, не спрашивая платы за спасение. Благодари за то, что с юных лет твоя душа не ведает сомнения. Благодари за то, что озаряет свет твои дела и Господу служение. За то, что Бог с тобой говорит, за то, что ты идешь Его путями. Благодари Его, благодари, твоя хвала, как жертвенное пламя. Не угашай священного огня, не прерывай ликующего пенья. Господь призвал к спасению тебя. Не допускай небрежности и лени. Ни на одно мгновение не забудь о том, что сердце — храм живого Бога. Благодари за свой тернистый путь, который раньше был его дорогой. За то, что ты на жизненном пути не избегал христовых поношений. За то, что Он оставил для тебя пример на каждый день твоих хождений. Благодари Христа, благодари. Не закрывай пред Богом сердце двери. Пусть Иисуса Дух в тебе горит негаснущим огнем любви и веры. Аминь.